Шестой виток. Борьба накаляется. Джордж мечется влево-вправо перед Ласурс, но выбирает внешнюю траекторию с перекрестом и не обгоняет. А я, в свою очередь, ловлю на стартовой прямой слипстрим от Гюнтера, рулю на ранний внутренний апекс, и да, черт возьми, да, я прохожу. Осталось Йенсена опередить, и стартовый статус-кво будет восстановлен. Но сначала трехсекундный отрыв следует отыграть. Кемми лидеры проезжают в драфте, ускоряя друг друга из-за обтекающих болиды воздушных потоков. Вторая машина разгоняется из-за малого сопротивления позади первой и тем самым дополнительно подталкивает ее вперед. Но слипстрим оказывает нужное воздействие. Джордж вовремя уходит с хвоста Йелла в бок и взламывает его защиту. В шикане Эриксон контратакует, но Рассел закрывается и уже бесспорным лидером уезжает дальше. Йенсен прессингует Мазепина, однако тот то и дело норовит завести датчанина в траву, и атаки не проходит. А позади меня борются друг с другом пары черно-оранжевых и красно-белых. Надо думать, Лиза к тем троим подтянулась. И премы, кажется, немного проигрывают. Восьмой круг. И что я вижу? Никита настигает и в свойственной ему наглой манере обгоняет Эриксона, выходя на второе место. Я же еду за Йенсеном, топя на полную катушку, и на следующем старт-финише протискиваюсь по той же самой траектории в первом повороте. Я ощущаю внутренний подъем, все по мне поет в тональность шуму движка. Я чувствую, что вытащу эту гонку по максимуму, ведь от второго подряд кубка за третье место меня отделяет лишь Эриксон. А судя по темпу, я, да, ты быстрее, отвечает на заданный мной по радио вопрос Патрик. Молодец, сберег шины. На этом или на следующем сможешь пойти в наступление. Я улыбаюсь, знаю, что смогу, и верю, что все у меня сегодня получится. Никиту оштрафовали на 5 секунд за тот маневр, сообщает инженер вдогонку. Поэтому оттесни Эриксона, насколько выйдет. Первый в сезоне тройной подиум должен быть нашим. Вас понял, сэр, говорю я. Сделаем. 12-й круг. Приближаюсь, показываю себя в зеркалах, пока недостаточно. 13-й. Спитлейна вывешивают табличку. P2, 3 плюс 3,0. Значит, пойдет всего на пару секунд замедлить. Но меня все равно не хватает. Однако Риксон слегка сбрасывает, готовясь к обороне. И в автобусной остановке я выныриваю по внутренней и иду с ним колесо в колесо. Перед Ласурс перекрещиваю на другую сторону и обгоняю. Табличка, кстати, теперь гласит об отрыве на полсекунды больше, если еще постараться. Я иду впереди черно-красного болида команды Мотопарк, но в закат не гоню, а наоборот, немного оттормаживаю шведа в поворотах. 16-й. Сообщение от команды. Финал лап. P2. 3 плюс 4,5. 3. Да, конечно, я так и делаю. Родион Кеммельри ваш Ставло Бланшимон. Я не в напряжении. Я спокоен. Словно в предчувствии радости, которую пока не время испытывать. Но у шведа нет сегодня против меня и шанса. Вот и финиш. Перед заключительной связкой сбрасываю поменьше и выхожу из бус-стоп с преимуществом, которое за 200 метров по прямой будет не вернуть. У нас получилось? Спрашиваю по радиоинженера, когда клетчатый флаг в руках размахивающего им маршала остается позади. Да, черт побери, Майкл, да, ликует тот. По итогу ты второй, Никита со штрафом третий. Всего 10-й отрыв от Эриксона, представляешь? Тройной подиум, Майк, тройной подиум. И поздравляю, в командном кубке мы отыграли 40 очков отставания разом. Теперь осталось всего-то 95, посмеивается Патрик. Надеюсь, завтра мы сократим разрыв еще хотя бы на 30. Не беспокойтесь, сэр, отвечаю я с улыбкой, хоть и знаю, что под шлемом ее никто не увидит. У нас все получится, просто доверьтесь мне. И можете, пожалуйста, передать парням, что они оба просто сказочные, красавцы, в общем, по-моему, они это заслужили. Один IDE, Integrated Development Environment, интегрированная среда разработки. Кто не знал, именно там программисты кодят. 2 FP, Free Practice, свободный заезд. Из этой же серии, Q, обозначение квалификации или какого-то ее сегмента. 3 названия поворотов. Летсом без, связка 6 и 7, бус-стоп, шикана в самом конце круга. 18 и 19. Этап 8. Нюрбургринг, сентябрь. Среда, 3 августа, Санкт-Петербург, приближается. Самолет, на котором я возвращался в Россию, готовился зайти на посадку. Я глядел в иллюминатор на проносящиеся внизу, под крылом, просторы, и в голове один за другим всплывали эпизоды последних дней, имевшие для меня значение. После всех гонок минувшего уикенда мы, как обычно, все собрались и вылетели на базу команды в Англию. Там кратко проанализировали итоги этапа, пилоты получили распечатки с общими справками по укороченной, 3629 метров, версии Нюрбы, как уменьшительно назывался наш следующий по календарю трек, и разъехались кто куда. Я, правда, остался на пару дней, позаниматься на симуляторе, остальные планировали заняться этим потом. Историческую немецкую трассу я знал лишь по ковидному гран-при Эйфеля в F1 2020, да и то за время нахождения в теле Жумакина успел порядком подзабыть конфигурацию. Мог бы подольше задержаться, но, во-первых, услуги по подготовке и проживанию были платными, а бухгалтерия команды оплачивала заранее оговоренный их объем, а во-вторых, тянуло домой, устроить себе нормальные летние каникулы. Ведь очередной этап должен был состояться аж в сентябре, и за оставшееся время я хотел успеть все то, на что у меня не хватало времени в занятые гонками месяцы. А пока предстояло осмыслить все то, что происходило на днях, и решить, стоит ли прогибаться под изменчивый мир или же все должно быть ровным счетом наоборот. Несколько дней назад, пятница, 29 июля, Спа-Франкоршем. Вот черт, стоило закрыться двери в находящуюся за пьедесталом комнату для пилотов, где мы согласно послегоночному протоколу могли отдохнуть после награждения, допить шампанское, пересмотреть на экране и обсудить основные моменты гонки, как Никита швырнул на диван свои трофеи, бутылку с остатками брызгучего напитка, кубок за третье место и приз за второе среди новичков, и со всей силы ударил ногой по стене, оставив еле видимый отпечаток. Мы с Джорджем на это не отреагировали. Мы стояли перед монитором, на котором крутили наскоро сделанные хайлайты один, попивали воду из бутылок, и нам не было дела до эмоций третьего обладателя подиума. Точнее, было, но мы как раз и старались дать ему возможность выпустить пар и все хорошенько обдумать. Никита походил туда-сюда по комнате, временами молча всплескивая руками с общим выражением «ну как так-то», а затем, видимо, подуспокоился и встал слева от меня перед экраном, тронул за плечо и проговорил по-русски: «Блин, я-то думал, что хоть в этот раз тебя обошел». «Ты и обошел», хмыкнул я, но вон как, и указал на дисплей, где как раз показывался момент обгона средней тяжести с вынесением. «Да вижу я, блин», Мазепин схватился за голову, «хотел же по-честному тебя сделать. Может быть, однажды у тебя это получится». Пожал я плечами и отставил на столик полупустую бутылку. «А так поздравляю с первым подиумом в F3. Ты что, даже не злишься на меня? Ну, за ту публикацию, злюсь, конечно», ответил я, не поворачивая головы в его сторону. «Но я уже предпринял от себя ответные меры и считаю этот вопрос закрытым. Хотя, конечно, это и показывает лишний раз уровень твоей порядочности». Краем глаза я видел, как Никита сжал кулаки, и было слышно, как он гневно задышал сквозь зубы, но все-таки он сдержался. «Когда-нибудь я тебя сделаю», – процедил он, шагнул к дивану, вылокал то, что оставалось в бутылке, грохнул ее о стену, схватил заработанные наградой пули и вылетел наружу. Вслед я ему не смотрел. Суббота, 30 июля. Третья гонка прошла не очень интересно и мне особо не запомнилась, ну, разве что конечным результатом, который будто подвел приятный итог всего бельгийского этапа. Перед стартом я обтекаемо посоветовал Джорджу, чья машина, как и вчера днем, стояла на полупозиции, повнимательнее следить за Эриксоном, а Бену, разделившему со мной второй ряд решетки, за Айлоттом. Но мои английские товарищи благополучно все просвистели сразу после зеленого флага, и Йилл с Каллумом смогли вырваться вперед, но ненадолго. Уже в шикане Леком просил смог отобрать лидерство. Затем из виду пропали Айлотт и Барникотт, получили, видать, какие-то повреждения при борьбе, но кругом меня был такой хаос, что четко различить момент контакта, или что там вообще стряслось, было невозможно. Зато мимо меня как-то сумел пробраться на своем черно-оранжевом болиде Юбер, ну и да, позади нашей группы стартовавший 10-м Стролл вынес Кассиди, который также не смог продолжить гонку и заехал в питлейн. Интересно, с чего бы это? В оставшееся время ничего значительного больше не происходило. Кипела вялая борьба за необеспеченные очками позиции в глубине пелотона, я сдерживал Юбера, которого смог таки на втором круге опередить, Джордж оборонял первое место от неугомонного шведа, а Никита, поднявшийся было с седьмого стартового места из-за сходов соперников, Пропустил две прямые моего заклятого финского друга. В результате первая восьмерка на финише выглядела следующим образом. Расселу, Эриксон, Жумакин, Юбер, Гюнтер, Стролу, с 5-секундным штрафом, Кари, Мазепин. Бен из-за вынужденной замены лопнувшей задней правой шины отстал от всех и финишировал только 20-м. И даже вездесущая Лиза на этот раз оказалась за пределами очковой десятки. Наше положение в зачетах этап в СПА помог немного выправить после не очень удачного Шпильберга, провального на Рисринга и слабенького Зандворта. Джордж набрал 68 очков и, опередив Гюнтера, сократил до 15 отставание от Стролла. Определенно, борьба за чемпионство только начиналась. Обнадеживал и командный зачет, где мы за 3 гонки вдвое сократили на первый взгляд громадный разрыв между прямой и нами. Да и среди новичков я вплотную приблизился к Лизе и Йейлу, оставив Бена далеко позади. Того, похоже, это не радовало. После гонки я, как мог, постарался его утешить, но видно было, что мотивация британца серьезно пошатнулась. И я подозревал, что остаток сезона он откатает плохо, а посему рассчитывать, кроме как на меня и Джорджа, команде было не на кого. Все должен был решить Нюрбургринг, на который мистер Аук с щедрой рукой продлил мой карт-бланш в добывании баллов. Тогда-то и выяснится, что нам нужно сделать для титула. Маленький шаг вперед или же настоящее чудо, подобное сотворенному мной в четверке. А пока, Майкл, скажите, как вы относитесь к медийному шуму, усилившемуся в последние дни вокруг вас и вашей семьи? Спросила меня миловидная репортерша одного из бесчисленных новостных агентств на пресс-конференции после награждения. Я тяжело вздохнул и поправил на голове трофейную кепку. Меня об этом спрашивали уже в третий раз за уикенд. Сначала прикопались в четверг по свежачку, затем в пятницу после второго подиума. Я старался отмалчиваться, но, по всей видимости, без комментария из первых уст от меня теперь не отстанут. Поэтому, мельком глянув на руководителя команды, который прикрыл глаза и еле заметно кивнул, я наклонился к микрофону. А как я к этому должен относиться? Мне безразлично, что там пишут. Как вы знаете, я связан с российской программой поддержки СМП «Рацинка». Их пресс-служба в начале недели дала, на мой взгляд, исчерпывающий ответ на все нападки. А семью здесь обсуждать я считаю некорректным, извините. Но все же то, что частично обвинение исходит от члена вашей же команды, оказывает какое-либо влияние на взаимоотношения и работу в коллективе. Я покосился на Никиту, который после этих слов сидел мрачнее тучи, но на вопрос стал отвечать Аукс. Это наше внутреннее дело, мы сами во всем разобрались. Дальнейшие комментарии излишни. От себя хочу, наоборот, выделить слаженную командную работу в этот уикенд, принесшую нам в итоге 9 кубков. 7 у пилотов и 2 как для команды победителя. Помнится, разве что Прима могла в этом году похвастаться схожим результатом. Гонщики сработали выше всяких похвал, причем для Никиты и Микхаила, я аж оглянулся на директора, когда он почти правильно произнес мое имя, это были первые настоящие призы в F3. И я надеюсь, что не менее успешно мы проведем и остаток сезона. Разговор плавно перетек в иное русло, и ко мне вроде больше не обращались, сосредоточившись на нашем первом номере, Расселе. Так что я мог подпереть голову ладонью и погрузиться в мысли о том, в какое же информационное болото нас с отцом затянуло. И если на вбросы Стролла и Мазепина с моей подачи быстро отозвался Дмитрий Витальевич, разгромив их доводы в ответной статье, Араф в очередной раз не стала трогать мою ни на что, по сути, не влияющую условную дисквалификацию, то вот отцу пришлось хуже. Мало того, что финские издания прошлись по нему ржавой пилой, заклеймив как неблагодарную сволочь кремлевского пропагандиста, попутно вспомнили и мою неожиданную прошлогоднюю победу над их гонщиком, хотя, мол, вообще все мои успехи в том сезоне следовало бы обнулить из-за той долбанной гематомы, так еще и проверки на картодром нагрянули. И если к оснащению и мерам безопасности придраться было трудно, настолько идеальными привык держать свои объекты Юрий Жумакин, то как раз финансовые документы принялись шерстить куда тщательней. Что-то мне все это напоминало. В прошлый раз отец, можно сказать, потерял все и был вынужден начинать практически с нуля, и теперь я не желал повторения такой участи. С учетом того, что на часть переводимых мне денег я докупал биткоины, у меня на кошельке находилось уже 16 с лишним единиц этой криптовалюты. Однако на днях биток должен был упасть с 43 до 38 тысяч рублей, и я сделал себе зарубку завтра же продать половину своих запасов и перевезти отцу в Финляндию, пока его еще вида на жительство не лишили. А так будет запас, чтобы спокойно уладить дела и всем вместе вернуться на родину. А пока что возвращался один я. Почему именно в Питер, а не сразу в Москву? Да потому же, как и в прошлый раз, ради безопасности. С косогоровцами я пока не списывался, так что не знал, как теперь обстоят дела, и мог лишь надеяться на мужество своих друзей и расторопность компетентных органов. Кстати, надо будет в кои-то веки написать Косте. Вот только багаж получу. Вышел из самолета, добрался в толпе пассажиров до терминала Пулково-1, отстоял очередь у транспортера, подхватил свой рюкзак и развернулся было, чтобы пойти к выходу и поймать такси, как вдруг. «Ребята, а вы как тут все оказались?» — спросил через пару минут, когда меня наконец перестали обнимать, хлопать по плечам и отпустили. У троицы встречавших меня прямо здесь стартаперов морды были хитрющие и до нельзя довольные, будто они только что, прямо перед моим прилетом, выиграли миллион в лотерею. «Ну мы же, блин, знали, как ты в прошлый раз прилетал, ты нам сам рассказывал», — смеясь, ответил Костя, на лице которого теперь не было двухнедельной щетины. «Значит, дела обстояли лучше, чем я ожидал. Вот мы и подумали, что в этот раз ты поступишь так же. Тем более, что мы тебе не сообщали ни о чем, что произошло после твоего отъезда. Ну-ка, ну-ка», — заинтриговали. «Что случилось-то?» — поинтересовался я, поправляя лямку рюкзака на плече. Костя и Соня переглянулись, Гордей просто стоял рядом, как будто вернувшись мыслями к своей технике, и бухгалтер нашего маленького предприятия, вздохнув, сказала: «Семенова арестовали, вместе с главой охраны, который, кстати, по указке начальника и мутил нам воду. На нас кто-то хотел напасть в хостеле, где мы временно поселились, так вот, это Назимов, этот самый подручный Семенова, его и нанял, но после этого, видимо, решил выйти из игры, которую ему навязали. Несколько дней назад Семенов смог таки выманить его навстречу, и Назимов, похоже, собирался его там убить, но как раз тогда обоих и повязали. В общем, все на нашей стороне, доказательства более чем убедительные. В конце месяца суд, и я уверена, это дело будет за нами». «Ясно. А что с тем контрактом, который вы подписали с Семеновым?» «Подали иск, чтобы признать его недействительным», — пожал плечами Костя. «Думаю, с этим проблем тоже не возникнет. Ну что, пошли, когда там у нас поезд-то отправляется?» «Погоди, а что с приложением?» — спросил я, когда мы все же двинулись вчетвером к выходу. «Есть перспективы, а то я ТЗ уже сколько не получал». «Ой, да все», — махнул рукой Костя, открыл дверь с большим встроенным стеклом и первым из нас вышел в облачное ингерманландское лето. «Баги я по отзывам все пофиксил, да и приборов мы зачем-то сразу бахнули полный комплект. Даже обновлять теперь, наверное, надо будет лишь в мелочах, адаптируя под новые марки. Автомобили разве что подключить, но это будет уже совсем другой уровень». «Ну и наплевать», — сказал я и улыбнулся. «Думаю, умный дом можно пока отодвинуть на второй план. А насчет автомобилей у меня есть другая, но, по-моему, не менее классная идея. Воскресенье, 14 августа, Подмосковье. Мы стояли рядом, облокотившись на невысокий бортик, и смотрели на то, как мимо нас проносятся прокатные карты. Небо было пасмурным, но дождя вроде не обещали. Дождь я любил, но еще больше мне нравилась именно такая погода, которая обычно настраивала меня на задумчивый и меланхоличный лад. Впрочем, как и сегодня. По левую руку от меня стоял Игорь, мой прежний гоночный инженер, с которым мы вместе прошли предыдущий сезон от начала и до конца. Я так думаю, именно он был рад больше всего, что меня взяли в трешку, ведь мы этого добились в том числе и при его участии. «Ну а сейчас, сам-то что тут делаешь?» — спросил я, когда очередной карт промчался около бортика, обдав нас порывом прохладного ветра, и усмехнулся. «Вряд ли присматриваешь кого-то мне на замену. Так я еще в конце того года из СМП Рацинк ушел», — ответил Игорь, глядя через затемненные очки авиатора не на меня, а вдаль, на другой конец картодрома под открытым небом. «А так как гонки, по сути, единственное, в чем я смыслю, то вот, устроился инструктором в школу картинга. А ты сюда, наверное, по объявлению приехал?» «Да, ну да, увидел в сети пост, что тут будет что-то вроде любительского кубка, и решил, так сказать, тряхнуть стариной и покататься». Фыркнул себе под нос, махнув в сторону трассы. «Вот где настоящие табуретки на колесах-то, ты так говоришь, потому что на них, в отличие от болидов, ни разу не побеждал», — улыбнулся краем рта Игорь. «Спешу огорчить, к нашим соревнованиям не допускаются те, у кого есть лицензия, так что поездить сегодня у тебя вряд ли выйдет. Как сам вообще? Слышал, ты в Бельгии 3 подиума подряд взял. Было дело, у нашей команды вновь появился реальный шанс побороться в двух основных зачетах за первое место. Теперь все будет зависеть от того, как мы проведем следующие этапы. Но я чего-то волнуюсь. Трассу СПА я хорошо знал по играм и отчасти поэтому там хорошо выступил. А вот как дальше, вздохнул, не знаю. В медленных поворотах я до сих пор очкую. Знаешь, сказал Игорь, я тут недавно пересматривал то аниме про гонки, которое ты мне в прошлом году посоветовал. И мне там запомнилась одна фраза, точно не скажу, но примерно так. Когда бороться становится труднее, прежние привычки начинают мешать. Думаю, дело в этом. В смысле, повернулся я к нему, подсознательно уже понимая, куда он клонит. Ты не хочешь меняться, Миша. В начале сезона ты нашел свою зону комфорта, примерно с 6 по 9 место, и вплоть до предпоследнего этапа старался ее придерживаться. Я считаю, ты и не гнался за высокими результатами. Ты просто катался в свое удовольствие. Но теперь, когда ты, сам об этом не зная, себя из нее вывел, проигрышем будет туда вернуться. Игорь приосанился и торжественно закончил. Отныне и до тех пор, пока ты выступаешь в F3 4 место и ниже, для тебя поражение. Он положил руку мне на плечо. Помни об этом, и начни наконец выжимать из себя максимум. Неожиданно проорал он мне в лицо. Я отшатнулся, смахнул с плеча его руку, и мы от чего-то, не сговариваясь, принялись ржать. «Ладно, я понял», — отсмеявшись, ответил я. «Да, в чем-то ты прав. Просто я вижу перед собой долгий путь и поэтому для себя настроился на то, чтобы пройти его не спеша. Но да, сейчас понимаю, что это будет слишком медленно. Спасибо, Игорь. Слушай, а может, я как-нибудь вне зачета смогу на карте погонять, а? Мне чисто сравнить возможности. Жди здесь, пойду узнаю». Игорь хлопнул меня по плечу и куда-то пошел. Я смотрел ему вслед и думал о том, что он, возможно, нашел в жизни свое счастье. Это ли не та зона комфорта, из которой он только что побуждал меня выйти? Наверное, это все же немного другое. Судя по всему, Игорь считает, что главную часть пути он уже прошел, вывел меня своими наставлениями и поддержкой на новый уровень, а уж как распорядиться итогом его усилий, предстояло решить мне. «Обещаю, Игорь», — сказал я мысленно, — «я не остановлюсь на этом пути, я буду идти дальше, и однажды дойду до цели, какой бы недостижимой та ни казалась. Даю слово рейсера». Вторник, 16 августа, интернет-пространство, Миха, Жуммы. «Привет, Лиза, давай успокоимся и нормально поговорим. Ты меня везде заблочила, и я специально в инсте зарегался, чтобы прояснить ситуацию. Только не игнорь сразу, ок, Лиза, Форман. Чего тебе, Жумакин? По-моему, я уже все тебе высказала четко и ясно. Иди нафиг, Миха. Извини, я был неправ, Лиза. Чего? Серьезно? Удивленный смайлик. Миха. Да, я признаю, что и в самом деле залез куда не следовало. Ваша команда, это ваша команда. Каким бы гадючником она ни казалась, Лиза. Да нет, гадючник и есть. Прикол лишь в том, что это чемпионский гадючник, и я сама должна была выстраивать свои отношения с коллективом. Миха, я же уже извинился. Как, кстати, у вас там все выправилось, Лиза? Ну более-менее. Все, тема закрыта, ты больше сюда не лезешь. Миха, а что у вас с Джорджем? Это уже как бы моя команда, если что, Лиза. Чисто по-дружески поболтали, только и всего. Доволен, блюющий смайлик. Миха, заменила меня им? Ну-ну, понимаю, Лиза. Ничего ты не понимаешь, Джон Сноу. Миха, Жуммы, иди лучше к универу готовься, а меня не тревожь. Ты ведь поступил, куда, интересно? Миха, в Бауманку 2, на программную инженерию. Баллы позволили, Лиза. Рили, обалдеть, а я в Ргутис 3 на туризм. Пожалуй, самое интересное для меня из того, на что баллов хватило. Изначально хотела куда-нибудь на зарубежное регионоведение, но блин, там это либо только платно, как в ИМС 4, либо стобалльником надо быть, чтобы на бюджет. Да и все равно там разве что Европа, Китай или Штаты, скукота. Так что вот, Миха, а ты какие регионы хотела бы изучать, Лиза? Южную Америку, например, или вообще что-то труднодоступное? Миха, ясно. Ну, удачи. Блин, вот думаю, спрашивать или нет. Еще раз извини, я хочу узнать у тебя не как у гонщика, а как у человека. Что ты думаешь насчет того, как Строул в крайнем заезде вынес Кассиди? Лиза, дебилы, оба, и ты с ними, все. Но Морица Минц, Эмодзи, средний палец. Миха, да пошла ты нафиг, дура, смайлик фейспалм. Вы заблокировали этот аккаунт. Пятница, 19 августа, Москва. Кабинет исполнительного директора СМП Рацинг был обставлен довольно просто. Т-образный стол со всей канцелярией и компьютером, стулья, шкаф напротив окна, портрет президента и фотографии ярких моментов истории гоночной программы на стене. Однако было заметно, что хозяину помещения удобно и уютно здесь работать. Сам директор также не производил впечатления чересчур занятого или неприветливого человека, но Костя все равно нервничал, заходя сюда из приемной с зачехленным ноутбуком в руках. «Здрасте», — сказал айтишник, прикрыл за собой двери неуверенной походкой и направился к столу. «Я из... смелее, Константин», — призывно махнул рукой Дмитрий Владимирович Саморуков и отложил в сторону какие-то бумаги. «Присаживайтесь». «Как раз читал информацию о вашем предприятии», — показал он на отложенные распечатки. «Собрали тут, после того, как вы записались на встречу. Итак, вы хотите что-то предложить нам?» «Да», — уже увереннее сказал Костя, устраиваясь на стуле с отогнутой назад спинкой. Чехол с ноутбуком он положил на стол перед собой. «Дело в том, что с нами, я имею в виду, с Косогор Студия сотрудничает один из поддерживаемых вашей программой гонщиков». Так вот, недавно он рассказал нам свою идею мобильной игры, в центре которой, конечно же, будут гонки. В общем, как вы смотрите на то, чтобы перенести в электронный вид сезон СМП Формулы 4 2015 года? ХММ, неожиданно, положив ладонь на подбородок, ответил Саморуков. Вы уверены, что это будет интересно людям, в частности, поклонникам автоспорта? Ведь из таких игр, насколько мне известно, только F1 пользуется успехом, а остальные формульные виртуальные гонки – это лишь подражание. Я к тому, что откуда вы знаете, что аудиторию это не разочарует. Каковы ваши коммерческие соображения? Вы правильно сказали. Хороших игровых формул мало, раз-два и обчелся. Кроме однерки Ассетта Цорса еще ничего, сказал Костя и принялся расчехлить ноутбук. Это значит, что ниша подобного рода игр занята далеко не полностью. Также обратите внимание, что даже пресловутая F11 Masters доступна в основном на компьютерах и приставках, а для мобильных устройств есть пока что только игра 2011 года, да и то лишь для Apple-овских. Этой осенью должно выйти новое приложение, уже по текущему сезону, для смартфонов не только на iOS, но и на Android, однако это в будущем. А значит, вы только вдумайтесь. Костя поднял указательные пальцы, нормальных, современных мобильных игр про формульные гонки сейчас просто не ту. Ну одна, очевидно, скоро появится, хмыкнул директор. От меня вы что хотите? Появится, и что? Один единственный адекватный симулятор что для компьютеров, что для мобильных, тем более иностранный, этого мало. А мы собираемся ответить на это сравнимой по качеству отечественной интересной игрой, перечисляя определения, Костя легонько ударял кулаком по столешнице, к тому же популяризирующий вашу гоночную программу и чемпионат под ее эгидой. Да и более того, игр про молодежные серии сейчас нет вообще. Конечно, это несет в себе определенные риски, но если обратить внимание на статистику, вот смотрите, айтишник развернул к Саморукову ноут с открытой презентацией. Игровая индустрия стремительно развивается в последние годы. Значит, аудитория расширяется и постоянно ищет для себя что-то новое. Далее, это данные по рынку автоспортивных игр, по миру и в России. Видите быстрый рост, следовательно, интерес к теме есть, и притом немалый. Вот график количества гонок в общей сложности и отдельно формул. Исходя из этого, мы рассчитываем вот на такой уровень окупаемости проекта. В эти минуты Костю будто бы подменили. Вместо робеющего, слега оторванного от общества кодера в кабинете сидел красноречивый делец, расписывающий достоинства новой бизнес-идеи, подкрепляя свой рассказ реальными цифрами, расчетами и логикой. Костя листал слайды с таблицами и диаграммами, и директор тоже, казалось, забыл о всяком недоверии к предприятию и неотрывно следил за презентацией, наклонившись к экрану. Мы даже попробовали спрогнозировать, насколько выход игры увеличит популярность российской F4, говорил программист, показывая заключительный график. Если все сложится удачно, то вы можете рассчитывать вот на такой прирост внимания к серии деятельности СМП «Рацинк» в целом. И по самым скромным прикидкам, наш проект поможет заметно поднять интерес к отечественному автоспорту, если все будет удачно. Пробормотал Саморуков и чуть отстранился. А может статься, что и неудачно, ведь так, шансы невелики, пожал плечами Костя, закрыл презентацию и достал из внешнего кармана на чехле несколько листов и флешку. Я могу оставить вам для ознакомления план работ, предварительную смету и пробные рендеры, самый общий вид, исключительно показать, как примерно все будет выглядеть. Нам же для работы понадобятся детальные снимки трасс, схемы с указанием расстояния и масштаба, а также точные характеристики болидов и фотопилотов, ну и некоторое финансирование, куда же без него. «Итак, что вы думаете теперь? Занятно?» – произнес директор. «Нет, и вправду занятно. Сразу виден серьезный подход к делу. В целом, предложение услышано. Я подумаю и вам позже перезвоню». «Договорились?» Выйдя из кабинета, Костя попрощался в приемной с секретаршей и зашагал по коридору в направлении лестницы. На ходу достал телефон и набрал номер. Когда ответили, негромко сказал в трубку. «Миш, ты был прав». Он клюнул. «Если выгорит, то мы сможем быстро выйти на новый уровень, но и работать тоже придется много. Да ты уже говорил, что основные решения у тебя есть. Поподробнее все распиши, чтобы я смог сориентироваться. Короче, ждем. Все, давай, не пуха тебе». Убрал смартфон в карман джинсов и, еле сдерживая радость, побежал по ступенькам вниз. Если они добьются своего, то Косогор приобретет вес как ИТ-производитель, а вместе с этим и они сами. Мечтой детства у Кости было сделать нечто такое, от чего бы все ахнули, а он бы заработал на безбедную жизнь любимым делом. Тем, как все получилось с Левисмарт, айтишник был не очень доволен, поэтому видел свой новый путь в претворении в жизнь Мишиной задумки. Он верил в то, что его давнее желание в скором времени осуществится. Суббота, 27 августа, Монреаль. «Так, в Сильверстоуне и Будапеште на тестах ты уже ездил?» — проговорил Лоуренс Стролл и поудобнее разместился в кресле. «В сентябре, после немецкого этапа, поедем в Австрию. Уильямс уже готовит для тебя машину. Постарайся на этот раз ее не разбить». Канадский бизнесмен с сыном сидели друг напротив друга в просторном, роскошно обставленном кабинете их дома, расположенного недалеко от центра Монреаля. Мистер Стролл был одет в свои обычные белую рубашку и безукоризненно выглаженные брюки, которые гармонировали с его сединой. Подросток же был в белой футболке с логотипом легендарной команды Фрэнка Уильямса и синих спортивных штанах. Рядом на столике стоял чай, в общем, обычный разговор двух поколений о планах на будущее. «Понял, пап», — ответил Лэнс, скривившись от воспоминаний. «Не напоминай». «Прости, не могу не напоминать, потому что каждая такая поездка несколько миллионов стоит. Я понимаю, что это необходимо для того, чтобы ты набрался хоть какого-то опыта на реальном болиде F1, прежде чем туда попадешь. Но аварии, послушай, это не дело. Я не хочу, чтобы у тебя была слава рента-драйвера, который только и умеет, что ломать машины. Ты, как-никак, в свои 18 уже на суперлицензию идешь и на титул в молодежном чемпионате. От тебя многого ждут, и я, знаешь ли, тоже. Я знаю, пап, спасибо, что поддерживаешь. Кроме того, я договорился еще об одних тестах», — продолжил старший Стролл. «В Монце, во время Гран-при США, потренируешься на коротких дистанциях и с заездом на пит-стоп. В команде говорят, имитацию всего уикенда для тебя устраивать пока рано. Думаю, я смогу организовать тебе еще несколько сессий, но это уже ближе к новому сезону будет». «Классно», — кивнул Лэнс и взял со столика свою чашку. «Надеюсь, у меня получится оправдать ожидания». «Чтобы получить суперлицензию, тебе нужно занять в текущем чемпионате хотя бы третье место. Но я уверен», — олигарх позволил себе улыбнуться, — «в этом году ты точно будешь чемпионом». «Ну да, я бы тоже того хотел», — Лэнс отпил чаю. «Но ты же знаешь, это гонки, тут по-всякому может обернуться. Если Макси Гюнтер меня в случае чего пропустит и даст мне набрать больше очков, то вот Джордж, по-моему, вряд ли будет столь любезен», — усмехнулся подросток. «У тебя лучшая машина в чемпионате. Остальное будет зависеть от тебя самого», — развел руками его отец. «Что со стратегией? У тебя есть видение того, как вы дальше будете взаимодействовать друг с другом в команде? Последняя история с Ником мне как-то не нравится». «Не волнуйся, он свое получил сполна», — жестко ответил Лэнс. Сейчас главное – восстановить наше подавляющее превосходство в командном зачете. Хэтик странно усилился в последнее время, поэтому нужны будут все мощности. Мы должны взять реванш за СПА и попробовать тоже взять тройной подиум. Ну и если все пройдет гладко и я обеспечу себе достаточный отрыв, а Хэтик не будет наступать на пятки Примито, Максу и Нику можно будет скрутить движки на минимум, и я спокойно возьму чемпионство досрочно. Мы должны показать всем, что успех серебряных в Бельгии был случайным. Хорошо, кивнул Лоуренс и теперь уже улыбнулся по-настоящему. Пусть так и будет. Четверг, 8 сентября, Нюрнбург, Германия. Нет и не проси, сказал мистер Аукс и отвернулся. Три подиума в СПА, не показатель, если учитывать все твои предыдущие аварии. Мы сидели в гостиничном номере руководителя команды. Я пришел к нему просить, чтобы меня заявили в Хэтик на Гран-при Макао, который пройдет в ноябре. Хотя прямо сейчас на согласие Аукса не особо-то и рассчитывал. Все-таки более чем двукратное отставание от Рассела по очкам и лишь незначительное превышение над успехами Бена Барниката не являлись каким-то веским доводом, пусть и при текущем седьмом месте в таблице. По сути, такие соревнования – это своего рода элитный смотр гонщиков, причем как юниоров, так и более опытных, вплоть до участников альтернативных взрослых серий, и не только из Европы, но и, в том числе и благодаря месту проведения, со всего мира. Очень конкурентная в своем классе гонка, до 2015 года проводилась, кроме болидов F3 также среди кузовных машин и мотоциклов, да к тому же на жутко сложной и необгонной трассе, где в одном из поворотов даже висит на постоянной основе желтый флаг, запрещающий атаку за позицию в этом месте. И победить в ней или хотя бы просто приехать на подиум, уже само по себе достижение, несравнимое с тем же самым, скажем, на этапе чемпионата Европы. Чем-то подобным была также и Формула-3 Мастерс, которая проводилась в Зандворте и в этом году выпала на август. Но об этой гонке я даже, когда было время, и не заикался. Под вывеской Хэтика туда отправили две машины, а оба пилота были со стороны. То есть, если даже Джорджу не подфартило, то и мне разевать рот было бы как-то странно. Другое дело, Макао. Как я помнил, в той реальности у команды имелось всего три рабочих болида, и там выбор, кого бы в них посадить, был по-своему очевиден. Но не теперь, когда в уже состоявшееся однажды событие вмешался я. Но Никита-то едет в Макао, возразил я, не желая без борьбы признавать неудачу. Да и, между прочим, у нас на ходу четыре машины, так почему бы? Майкл, ты и сам все прекрасно понимаешь, закатил глаза Аукс и, заложив руки за голову, принялся ходить взад-вперед по комнате. «Да, блин», — вздохнул я, — «деньги решают все. Что ж, хотя бы это тебе не надо объяснять», — немного успокоился глава команды и сел обратно на диван. «Я считаю, что на такие соревнования стоит выезжать, когда уверен в достойном, невысоком, заметь, а достойном, то есть честно достигаемом в конкурентной борьбе с минимумом ошибок, результате. Мне кажется, тебе пока еще не стоит там участвовать». Подумав, Аукс добавил, да и Бену тоже, в отличие от него, ты как гонщик определенно вырос, но, пока недостаточно, на мой взгляд.